Глава 16. Скомканный вечер. Поговорить на деликатные темы в присутствии посторонних все равно не получилось бы, так что серьезная беседа с Анитой по обоюдному молчаливому согласию была отложена до более подходящего случая. Мы вернулись в предбанник, и рыжая девушка, наряду с остальными, приняла участие в веселом застолье. Рассказала о себе, много шутила, даже не отказалась от предложенного Анзором виски, хотя на столе имелись и более легкие напитки. А когда с запозданием к нашей компании присоединился тучный Вадим со своей миниатюрной супругой Мариной и за небольшим столом перестала хватать мест, по собственной инициативе пересела ко мне на колени и даже сама положила мою руку к себе на живот, чтобы я ее крепче обнимал. Совсем уж перестал я понимать происходящее, когда Анита ответила недовольно кривящее личико при виде мясных нарезок на столе Марине, не употребляющей мясную пищу ни в каком виде, и от остальных также настойчиво требующей следовать ее примеру, что «веган» означает всего лишь «плохой охотник» на языке индейцев Патагонии и ничего более. Все за столом рассмеялись, а Анита, похоже, приобрела врага в лице серьезно обидевшейся жены Вадима. При этом я прекрасно знал, что сама моя московская подруга также не употребляет мясные и некоторые другие продукты. Однако, похоже, бойкая рыжая девушка полагала крайне дурным тоном указывать остальным, как нужно себя вести за столом. Затем Анита и вовсе шокировала меня, когда позвала вместе с ней вдвоем поплавать в бассейне. Когда мы встали из-за стола и прошли в соседнюю комнату, девушка заперла двери на замок и начала разматывать обернутую вокруг тела простынь. Нужно ли говорить, что купальника на моей знакомой не оказалось? Однако это нисколько ее не смущало, я же смог во всех подробностях оценить симпатичную фигурку своей давней коллеги по работе. Гармоничное у нее оказалось тело, спортивное, очень пропорциональное для невысокого роста, без капли лишнего жира. «Покажи, где тебя ранили?» — попросила Анита и призналась, что едва сознание не потеряла от испуга, когда вошла на кухню и обнаружила разбитое окно, огромную лужу крови на полу и ведущие в ванную комнату кровавые следы. Я снял накинутый на тело банный халат и показал залепленный пластырем медицинский тампон на предплечье, заверив, что ничего страшного не случилось, пуля прошла мимо, меня зацепило лишь осколками разбитого стекла. «Да? А у меня сложилось впечатление, что как минимум литр крови из тебя вытек. Удивлялась, что после такого ты вообще сумел уйти на своих двоих. И, кстати, как ты вышел из квартиры, миновав все охранные системы?» Я лишь загадочно улыбнулся и задал свой собственный вопрос, проигнорировав вопрос Аниты. «Выяснили, кто стрелял?» «Пока что на этот счет только догадки». Но в службе охраны компании за последние пару-тройку дней уволилась сразу большая группа сотрудников, при этом была основательно почищена переписка с ними, подозревая, что они выполняли не всегда законные поручения предыдущего директора. И если это так, то основной целью покушения являлся вовсе не ты. Ты же просто оказался не в том месте, не в то время, и стрелок соблазнился обещанной за твою голову наградой. В любом случае, спасибо. Ты меня выручил, переключив внимание на себя». Анита подошла, попросила меня пригнуть голову и поцеловала. Я ответил на поцелуй и обнял подругу, но вскоре вынужден был отстраниться и поскорее прыгнуть в бассейн, чтобы скрыть предательски отреагировавший на близость симпатичной обнаженной девушки организм. Рыжая девчонка ловко с бортика сиганула в воду следом, и мне пришлось очень постараться, чтобы не уступить ей в заплыве на скорость. Наградой за победу послужил очередной поцелуй прямо в воде, но тут в запертую дверь стали настойчиво стучаться. «Пойдем к остальным, пока они двери в бассейн не выломали», — предложила Анита. Мы вылезли из воды и снова прикрыли наготу. Вечер обещал быть интересным, однако все до обидного быстро закончилось. Когда веселый гурьбой вся наша шумная компания направилась в парную второй раз, у бритоголового качка Сергея из Тюмени, чьим железным здоровьем я еще восхищался утром, внезапно прихватило сердце. Парень потемнел лицом, тяжело задышал и, прижав ладонь к левой половине груди, попросил вывести его на свежий воздух и позвать врача. До этого Сергей серьезно набрался алкоголем и едва стоял на ногах, так что проблема, по-видимому, была вполне предсказуемо. Но кто же идет в парную в пьяном виде? Очень быстро на вызов появился медперсонал здравницы и охранники. Сергея увели под руки и посадили в карету оперативно подъехавшей скорой помощи. На остальных же немолодая женщина-врач накинулась с упреками, что тут вообще-то здравница, куда люди приезжают поправлять здоровье, а вовсе не кабак, который мы тут устроили. «Пойдем в номер», — тихо предложила мне Анита, «поскольку тут в сауне на сегодня веселье уже закончилось, и люди собираются расходиться». «В смысле, ко мне в номер?» — не поверил я своим ушам, на что девушка кивнула и объяснила. «А к кому же еще? Я тут в здравнице даже не оформлялась. Сразу к тебе побежала, как приехала. Мой рюкзак с вещами до сих пор у ресепшн лежит. Если потребуют, оплачу проживание, конечно, но вообще смысла не вижу оплачивать комнату или дополнительное место, если завтра рано утром все равно съезжать». Видя написанное на моем лице непонимание, Анита объяснила. «Если я сумела тебя найти, то и другие тоже смогут. Безопаснее всего, конечно, прямо сейчас поменять локацию, но такая поспешность вызовет слишком много подозрений у охраны, да и ночью чужих на охраняемую территорию не пропустят, так что мы пока что в безопасности. Но вот утром нужно будет под каким-то предлогом выйти за ворота и бесследно исчезнуть. Я прихватила с работы второй блокиратор метки, так что можем стать кем угодно, и нас вообще никто не найдет». Прихваченная мной из сауны бутылка ликера оказалась очень даже кстати. Мы продолжили застолье уже вдвоем в моем номере, но вскоре стало не до алкоголя и разговоров. Я даже сам не верил своему счастью. Настолько шикарная девушка, красавица из недосягаемой и простым смертным социальной элиты небожителей ранга А0, лежит в обнимку со мной в моей постели. Это же просто сон или фантастика какая-то. Когда мы отдыхали после первой порции любовных утех, я сказал это вслух, и Анита звонко рассмеялась. «Артур, у тебя какое-то странное представление о социальной категории А0. Мы такие же люди, как и все. Две руки, две ноги, одна голова. Да и между ног ничего сверхъестественного. Такие же мужские и женские гениталии, как и у всех остальных. Вот сегодня в сауне, я абсолютно в этом уверена, как минимум половина из присутствующих имела социальный статус А0. И разве они чем-то отличались от других твоих знакомых?» Я промолчал, но Анита неожиданно решила развить начатую тему. «Разве что финансовые возможности у людей категории А0 побольше. Но это даже серьезный минус. Большинство парней и девушек развращены роскошью и уже к 25 годам полностью теряют интерес к жизни. Всюду они уже побывали, все перепробовали. Отсюда и безумные тусовки, дорогой алкоголь, запрещенные вещества, какие-то сексуальные извращения или риск за гранью разумного. Не знают, как еще получить от жизни новые, живые эмоции. Та же автогонщица Даша. Я побеседовала с ней. Сама тоже люблю скорость, но ее фатализм меня откровенно испугал. Она же абсолютно не ценит свою жизнь, не заводит постоянных партнеров, абсолютно не думает о будущих детях, считает, что все равно однажды разобьется и полагает это лучшим итогом своей жизни. Зато сиськи у нее отменные, согласись». «Не знаю, не знаю». Я сразу уловил подвох в словах лежащей со мной подруги. «Лично я в женщинах ценю вовсе невысокие надои молока, так что огромные буфера считаю излишними». Такой ответ мою рыжую подругу, отнюдь не отличающуюся громадными формами, откровенно развеселил и порадовал. Девушка поцеловала меня, обняла и положила голову мне на плечо и продолжила беседу. «А кто-то, наоборот, зацикливается лишь на приумножении богатств и уже не живет свободно, а лишь непрерывно отслеживает биржевые индексы и котировки акций. С такими скучнее всего. Понимаю, что и сама в этом плане тоже не без греха, но я все же стараюсь, чтобы финансы, акции и капитализация компании не затмевали в моей жизни другие интересы». Я осторожно поинтересовался, что сама Анита ценит в парнях. Переформулировал, можно сказать, давно мучающий меня вопрос, что богатая девушка во мне нашла и почему при изобилии других вариантов увивается возле меня. «У парня должна быть цель в жизни, твердость характера, а главное — готовность совершить поступок. Такой, как взрыв на параде альянсов в Рио, как прыжок в окно на пожарном тросе со 170-го этажа, как нападение на охотящегося на него киллера, как решение выкрасть ценное оборудование из охраняемого здания, да и способность незаметно сбежать из запертой квартиры, взломав все защитные системы, тоже повышает тебя в моих глазах, как и твоя готовность бороться даже против всего ополчившегося против тебя мира. И я абсолютно уверена, что ты не сдался после бана аккаунта. и у тебя имеется запасной хитрый план на этот случай». «Да, имеется. И это определенная проблема, поскольку вскоре мне нужен будет компьютер, чтобы сделать еще один шажок к заветной цели, но...» Тут я посмотрел на часы на стене. «Пока время еще остается, чтобы продолжить общение с богиней, посетившей мой скромный номер. Но этого времени не так уж и много, так что не будем его понапрасну терять». Анита оказалась весьма деликатной и пообещала не только не мешать моей работе, но и в целом находиться в другой комнате и не пытаться выяснить, чем именно я занимаюсь. Тем более, что и самой моей знакомой тоже было чем заняться. Не только делами компании. Сейчас действовал переходный период, когда предыдущий генеральный и его приближенные передавали дела, и задачей, пришедшей им на смену новой команды, было внимательно следить, чтобы те не наворотили дел напоследок. Хватало и других забот. Насколько я понял, спортивный электробайк девушки и большая часть вещей остались в аэропорту Краснодара. Сюда же в Лаганаки Анита Смирнова прибыла на обычном беспилотном такси. Так что первоочередной задачей подруга видела организацию перевозки транспорта и сумок куда-нибудь поближе, где мы сможем все это забрать уже утром. На мой вопрос о многочисленных телохранителях и сотрудниках службы безопасности, которые полагаются в поездках к генеральному директору любой крупной компании, Анита лишь отмахнулась. Людям предыдущего главы она не доверяла, а собственной надежной охраны обзавестись пока что не успела. К тому же, по словам Аниты, у нее в рюкзаке лежал запрятанный среди вещей пистолет, тот самый, что я оставил в сейфе ее московской квартиры, а также имелся надежный и крепкий парень, то есть я, который оружием умел пользоваться и имел на него разрешительные документы. Приятно, конечно, что девушка тебя видит надежным защитником, хотя в душе я понимал, что мои способности Анита очень сильно переоценивает. Итак, полночь. Я надел визор, подключил его к височному разъему и запустил игровой клиент «Небесных клинков». И первое, на что обратил внимание, обновилось задание «Забытая стая». Как я и рассчитывал вчера, принц Освальд Хитрый Змей выбыл из числа претендентов на трон зверолюдей. Каким бы могучим и осторожным этот матерый волчара ни был, у стальной короны нашлось достаточно сильных бойцов, чтобы справиться с врагом короны. Убили ли мятежника или захватили в плен, заставив отречься от любых притязаний на власть среди полуволков, значения не имело, важен был лишь итоговый результат. Легитимность вашего персонажа повышена до 5. А вот это было странно. У Освальда, насколько я помнил, параметр легитимность составлял 9. 2 пункта из этих 9 достались мне. Но тогда возникал логичный вопрос, где же остальные 7? Королю Джуниму VII Хвайтпангу они совершенно точно не достались, иначе игровая система уведомила бы меня о таком событии. Неужели повысилась легитимность беглой королевы Велены Своенравной? Или имеются еще какие-то претенденты на трон, о существовании которых я пока что не знаю? Так или иначе, параметр легитимность 5 у пса из забытой стаи обещал уже максимально серьезное отношение ко мне, скрывающейся где-то в поселке развязавшейся булинь старухи. Отметив для себя, что до окончания аукциона на сапоги короля призрачных гулей остается менее 40 минут, я вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с передвигающейся по коридору на костылях черно-бурой лисичкой Харуми. «Пес, наконец-то! И как тебе мой новый искусственный глаз?» Я внимательно осмотрел мордашку кицуне. Раны от когтей на щеке и носике лисички уже зажили, оставив тоненькие, едва заметные белые полоски шрамов. Да и глаз выглядел почти как настоящий, если сильно не вглядываться, лишь при более тщательном осмотре можно было заметить мелкие грани темно-синего сапфира. Ну и, конечно, глаза Харуми теперь различались. Правый так и остался янтарного цвета, левый же стал насыщенно синим, как вода в глубоком горном озере. Впрочем, подобное явление, называемое гетерохромией, не так уж и редко встречалось у животных и людей и не считалось чем-то уникальным, а тем более некрасивым или уродливым. «Великолепно! Теперь на тебя еще больше будут обращать внимание из-за симпатичной внешности. Но главное, как с твоим зрением?» Харуми прикрыла правый глаз, оставив лишь искусственный, и без малейших сложностей прочла вывеску на мастерской броника, видимую вдалеке через окно. «А еще, хозяин, я стала способна находить живых существ даже сквозь стены. Вот прямо сейчас ощущаю двух небольших крыс под досками пола и птенцов в гнезде под крышей дома. Очень полезная способность. Я помог Харуми дойти до лестницы на первый этаж и спуститься по ступенькам. Заодно по дороге поинтересовался, где лисичка раздобыла костыли, и получил неожиданный ответ, что их принесла Рея Ури и поставила возле дверей бывшей подруги. «О как!» Я задал вопрос, где сейчас находится полуволчица, и выяснил, что Рея недавно вышла осматривать поселок. «И на твоем месте, пес, я бы поинтересовалась у моей бывшей подруги, что она строчит в своих отчетах, которые регулярно отправляет в учебный центр Стальной Короны». «Рея Ури отправляет донесения в учебный центр?» — всполошился я, резко остановившись. «Ну да, отправляет. В точности, как нас инструктировали перед отправлением на практику. Положено 3 отчета каждый день. Ну, не всегда время есть, и обстановка позволяет. Я тоже еще позавчера такие отправляла. Лишь вчера перестала. А на какой бумаге, по-твоему, я составляла наш с тобой контракт? И что же ты успела сообщить своим наставникам?» Вопрос был на самом деле важным, поскольку внезапно выяснилось, что мои враги из Стальной Короны обладают куда более полной информацией о псе из забытой стаи, чем мне бы того хотелось. «Позавчера днем написала, что мы встретили вызвавшего нас на задание агента Стальной Короны, и им оказалась вовсе не старшая сестра Рэй Ури, как мы все предполагали. Назвала имена членов твоей группы, сообщила о конфликте с лидером группы ассасинов и о том, что заключила с тобой временный контракт. В вечернем же сообщении поведала историю вызволения детей из плена работорговцев и угоне пиратской галеры. Все это было вторым и последним моим донесением. Следующим утром, когда ты осыпал меня деньгами, я приняла решение оставить Стальную Корону и дальше следовать за тобой. Все дальнейшие происшествия лишь укрепили меня в правильности сделанного выбора. А вот Рея Ури до сих пор отчитывается перед наставниками. Я как минимум дважды еще чувствовала исходящий от нее запах сжженного папируса». «Понятно». Я мысленно сделал себе пометку поговорить с Рэей Ури и, как минимум, лишить свою спутницу средств передачи информации в учебный центр, а то и добиться обещания навсегда прекратить подобную слежку за мной и моей группой. Кстати, от Харуми я также потребовал сдать мне письменные принадлежности, и Кюцуне совершенно безропотно отдала мне плоскую металлическую коробочку, абсолютно такую же, какую я ранее отобрал у мисти Ури. Внутри набора оказалось несколько тонюсеньких листов папируса, свинцовый стилус, огарок свечи и кусочек обычного коричневого сургуча. Собственный перстень-печатку практикантка Стальной Короны еще не получила, так что сообщение просто подписывала своим именем. Кстати, это можно было использовать, поскольку вторая практикантка также не обладала еще собственной печатью, и я вполне мог лепить фальшивые сообщения от Рэй Ури. Мы с Харуми доковыляли до обеденного зала, где нас уже поджидали остальные розовые лисята. Все они уже успели позавтракать и находились в прекрасном расположении духа. Башкир, чья экипировка заметно обновилась в сравнении со вчерашним днем, задал вопрос по поводу наших дальнейших планов после того, как мы добрались до Южного моря. «В полдень у нас встреча в соседнем городе Новая Тартуга с двумя конкурирующими командами, так что всем нужно подготовиться, обновить оружие и экипировку, закупиться алхимическими бомбами и эликсирами. Но пока что есть дела тут, в поселке Развязавшийся Булинь. Для начала нужно деликатно поспрашивать у местных и выяснить, где тут в поселке или поблизости проживают полуволки. Это необходимо для одного моего задания». «Я займусь этим», — моментально отозвалась лопоухая Фенек Алиса, даже не дав мне толком договорить. Крохотная девушка встала из-за стола и направилась прямиком к хозяину гостиницы, крупному клыкастому орку, протиравшему стаканы за барной стойкой. Останавливать нашего лекаря я не стал, хотя слова «деликатно поспрашивать» слабо вязались с ее решительными действиями напролом. Но, судя по всему, разговор задался. Алиса вскоре и вовсе запрыгнула на барную стойку, о чем-то став шептаться с огромным орком. В этот момент с прогулки вернулась Рея Ури. Волчица, где-то успевшая починить свою порванную вчера в хлам броню, оглядела полупустой зал, после чего прямиком направилась ко мне и положила на столешницу тяжелый мешочек, приятно звякнувший монетами. «Возвращаю! Тут 27 золотых монет. Ровно та сумма, которую я у тебя занимала на покупку боевого лука. Насколько понимаю, пес, я тебе больше ничего не должна и вправе уйти в любой момент, если посчитаю нужным». Я посмотрел на своих крылатых помощниц в ожидании подсказок, но Вея с Виги помогать советам в такой ситуации не стали, так что пришлось мне действовать по собственному разумению. «У тебя еще одно взыскание висит, Рея», — напомнил я подруге по первоначальному поселку, наворотивший вчера дел. «Так что, если хочешь остаться в отряде, придется это взыскание отработать. Впрочем, если пожелаешь уйти, документы об окончании практики я тебе вечером подпишу, но в таком случае искать беглую королеву полуволков Велену Своенравную мы будем уже без тебя». «Да». Имя разыскиваемой королевы я упомянул специально, чтобы заинтриговать NPC-спутницу. И нужно было видеть, как практикантка Стальной Короны моментально приняла стойку, словно увидевшая добычу охотничья собака. Уши навострились, глаза прищурились, руки сами собой потянулись к рукояти палаша. Кстати, именно палаша пиратского капитана, добытый же вчера кривой магический клинок у девушки отсутствовал. Кажется, мне стало понятным происхождение монет в переданном кошельке. Рея продала добытый вчера на болоте лут и на эти деньги еще и отремонтировала свои доспехи в лавке броника через улицу. «Пес, еще вчера я сказала, что согласна искупить вину, и от своих слов не отказываюсь». Достойный ответ. Иного от Реи Ури я и не ожидал. Вот только и брать с собой на деликатную встречу с разыскиваемой королевой Веленой Своенравной фанатичную приверженку правящего короля было неразумно. Думаю, настало время Реи Ури определиться, со мной она дальше пойдет или против меня. «Давай отойдем, поговорим наедине», — предложил я гордой девушке и указал лапой на ведущую наружу дверь. Мы отошли шагов на 50 от постоялого двора, и я попросил Рею Ури рассказать, какую конкретно информацию она отсылает в своих регулярных отчетах в учебный центр Стальной Короны. Сказал, что не захотел при всех поднимать эту скользкую тему, чтобы не позорить волчицу в глазах членов отряда, но все же ответы девушки меня сильно интересуют. «Харуми проболталась», — моментально догадалась собеседница. «Впрочем, отпираться Рея не стала и подтвердила, что действительно выполняет задание, порученное перед отправкой в чужую страну, и трижды в день информирует преподавателей о ходе прохождения практики. Сообщает о маршруте отряда и всех важных событиях. Сама Рея Ури шпионажем против розовых лисят такую деятельность не считала и полагала, что просто выполняет свой долг перед королевской семьей, верно служить которой присягала. Да, дела. И чего нам ждать от твоих коллег из Стальной Короны? Устроить на розовых лисят засаду? Это вряд ли. Пока что твоя деятельность, пес, выгодна Стальной Короне. Я совершенно точно знаю, поскольку мне написали это в ответе на отсылаемые отчеты. Ты устранил уже двух мятежных принцев, справиться с которыми королевская служба не могла долгие годы. Сейчас же и вовсе собираешься добраться до главы мятежников, так называемой «беглой королевы», чья противозаконная деятельность и привела к смуте в государстве. Пока ты не разберешься с Веленой Своенравной, трогать тебя и твоих друзей агенты Стальной Короны совершенно точно не будут, а может даже станут оказывать всяческую поддержку. Достаточно попросить об этом, отправив сообщение уже известным тебе способом. Мне же так и вовсе приказали во всем помогать тебе, и даже велели предложить тебе службу на короля. Тебе даже не придется отрекаться от притязаний на трон. О как! Заманчивое, на первый взгляд, предложение начать сотрудничать со Стальной Короной и получать от королевской службы финансы и всестороннюю поддержку. Вот только я прекрасно понимал, что вся лояльность этих временных союзников моментально пропадет, как только пес из забытой стаи выполнит свое предназначение и устранит других претендентов на трон. После чего мощь королевской службы обрушится уже единолично на меня. Агенты Стальной Короны будут стараться достать пса в любой точке огромного виртуального мира, где бы он ни прятался, будут пытаться раздавить и уничтожить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. А потому... Рея, а ты сама бы хотела остаться в моей группе? Или желаешь уже этим вечером вернуться в учебные пенаты? Учти, твой ответ очень важен, и шанса передумать потом не будет». Моя собеседница на целых полминуты задумалась, а потом все же склонилась к варианту продолжить странствие вместе с розовыми лисятами. Пес из забытой стаи оказался вовсе не таким кровожадным монстром, каким меня рисовала королевская пропаганда. Да и платят в моей команде в разы щедрее, нежели на службе в стальной короне. Тогда бери бумагу и пиши свой последний отчет кураторам. «Да пошли вы все в жопу! Я ухожу к розовым лисятам!» Написала? Теперь ставь подпись, сургучную печать и сжигай листок. И отдай выданный тебе письменный набор мне от греха подальше. Считай, что и второе твое взыскание успешно отработано. Пошли к остальным. Узнаем, что нарыла болтливая Алиса насчет местонахождения Велены своенравной.